Поэтому Иван Константинович зовет нас к себе при посредстве своего денщика Шарафутдинова, кратко Шарафута. Вот и нынче утром Шарафут притопал на дачу с запиской. «Дорогие, прошу всех вас и Сашеньку нынче ко мне, на вече, ваш пан Рогов». Слова «на вече» подчеркнуты. Значит, что-то серьезное. «Четырем часам», — добавил Шарафут. «Все приходи! Непременно!» И еще уточняет. «Баринам, барыням, Шашенькам непременно!» Видя, что мама тревожно переглянулась с папой, почему Иван Константинович зовет нас так экстренно среди недели, Шарафут говорит маме негромко. «Письмом получила!» И загрохотал по ступенькам балкона. Слышно, как, отойдя от дачи, он замурлыкал в саду. «Тирли-тирли, солдатирли, али брави компаньон!» В последнее время Шарафут пристрастился к песням. В соседней квартире у офицера Блажевича недавно появился новый денщик, и бедняга Шарафут лишился покоя. Денщик поет какие-то удивительные песни с совершенно непонятными словами. «На Олимпе возносился равных лет со мной божок. Тирли-тирли, солдатирли, али брави компаньон». Шарафут мучительно старается запомнить эти нравящиеся ему слова песни. Чистит на кухне ножи или натирает полы, все время гнусавит под нос. Тирли-тирли. Вот и сейчас, по удаляющемуся мурлыканью Шарафута, слышно, как он отходит от дома все дальше и дальше. Вдруг тирли-тирли, солдатирли начинает снова приближаться, и Шарафут снова всходит по ступенькам. «Обедай дома не надо, у нас обедай!» После этого Шарафут уходит уже окончательно, бормоча под нос свое «тирли-тирли, али-брави». Обед у Ивана Константиновича проходит необычно, как-то кисло. Иван Константинович невеселый, даже, можно сказать, скучный. Леня тоже какой-то непонятный. Но всех более взволнована Тамара. По привычной своей выдержке она этого не выказывает. Еще бы! Генеральская выправка дедушки Хованского. Тамара уверенно и умело разыгрывает роль гостеприимной хозяйки дома. «Елена Семеновна, возьмите, пожалуйста. Яков Ефимович, налить вам? Сашенька, твое любимое». Но я-то ведь Тамару хорошо знаю. И явственно чувствую, что она чем-то взволнована. Часто она краснеет, вдруг совершенно не впопад. Глаза ее смотрят поверх наших голов и видят что-то невидное нам. В чем дело? Одним словом, сегодня в этом милом доме, знакомом-признакомом нам, происходит что-то непонятное. Мама, я, даже папа, которого смутить трудно, держимся настороженно. Папа не шутит, мы молчим. Мы ждем, что будет. Обед приходит к концу. Уже подали первую клубнику со своих гряд. Уже Шарафут принес кофе. Папа начинает осторожно. «Иван Константинович, время идет, мне скоро в госпиталь. Не приступить ли к вечу?» Иван Константинович словно просыпается от сна. Оглядев нас всех пристально, он начинает. «Дело серьезное. Я получил письмо от сестры генерала Хованского. Она Леней Тамарочке тетка, то есть бабушка. Нет, внучатная тетка. Тьфу ты, запутался я в этом родстве. Одним словом, она графиня Уварова. Евдокия Дионисиевна, так ее величают. Письмо она мне написала.